Он привык к этой ее реакции, неожиданной, нередко противной логике. В самом деле, какая причина для радости и тем более для озорства, когда Рябнин едет в Берлин? «Я знаю», — заметил он, — «у тебя произошло что-то». Она взяла его руку в свои ладони, поднесла к губам. Он чувствовал, как пышут жаром губы, жаром и горячей влагой. Она положила его руку себе на плечо. Оно казалось ему сейчас более хрупким, чем обычно. Она охватила его ладонью свою шею и передвинула ладонь себе на живот. Она накрыла его руку своей, и он почувствовал, как кожа ладони стала чуткой. «Слышишь, вот это и есть Вологда», — сказала она и замерла. «Вологда?» На какой-то миг он затих, пытаясь проникнуть в смысл слов очень тайных, на какой-то миг. Потом все понял. Вологда. И он вспомнил то утро, когда она пришла с реки, чуть-чуть озябшая, с руками, облитыми речной прохладой, и вдруг разогрелась и ожила. Такая родная. Вологда. И он вдруг подумал, что в этой горячей тьме, которая так туго перепеленала землю и которую не потревожить никаким сквозным ветром, проклевывалась, рвалась к свету и набирала жизнь, сил, новая жизнь. «Вологда, Вологда», — говорил он, целуя ее, и ловил себя на мысли, что ведет себя так, как никогда не вел, безнадежно растеряв где-то по дороге от себя к Настеньке все, что когда-то было ему свойственно, что было сущностью и натурой его. Она остановила его, коснувшись рукой щеки. «Слышишь, в ночи, нет, не на улице, а в доме, быть может, вот за этой стеной играл граммофон. Играл негромко, опасаясь потревожить сон большого дома». «Да не Елена ли это?» Настенька приподнялась на кровать. «Елена одна?» Настенька оживилась. «Я хочу посмотреть». Она быстро оделась и выпорхнула из комнаты. Рябнин вдруг услышал ее смех, в этот раз нескрываемо ликующий, и все ту же танцевальную мелодию. Нечасто в рябнинском доме в полночь устраивались танцы. Рябнин оделся так, точно выходил из дома. Полуодетым он никогда не покидал своей комнаты. Прошел в столовую. Дверь в гостиную действительно была полуоткрыта, и по лепному потолку, смешно переломившись, скользили тени танцующие пары. Рябнин шагнул к двери и едва не отпрянул. У окна сидела Елена, а Настенька, возбужденная, с раскрасневшимся лицом, двигалась в весело-задорном вальсе с Петром. Признаться, Рябнин готов был ко всему, но только не к этому. Он стоял в темноте, прислушиваясь к стонущему голосу граммофона. «Ничто не произошло», — говорил он себе. «Ровно ничего не произошло. Все в ее характере. Всего лишь в ее характере. И тебе пора к этому привыкнуть. Пора». Анастасия Сергеевна получила письмо из Христиании. Письмо было корректным, даже ласковым. Жиль просил Настеньку встретиться с настоятелем храма Святой Екатерины. Она не хотела делать тайны из беседы с настоятелем. Наоборот, полагала, что разговор будет тем пристойнее, чем ближе к нему окажется ее дом. Настенька сказала Рябнину, что хотела бы встретиться с Рудкевичем у себя, даже если настоятель будет не один. Рябнин спросил Настеньку, желает ли она, чтобы он, Рябнин, был дома. Она не знала, что ответить. Ему показалось, что она хотела быть дома одна.